Дверей в следующую квартиру не было вообще. Зато в прихожей на белых кирпичах вместо ножек стоял довольно-таки целый, хотя, конечно, и до невозможности потертый, нижний ящик трильяжа, обе створки которого были заманчиво закрыты. Но здесь не требовалось дара провидца, чтобы понять, что внутри ящика как минимум пусто, а то еще и какая-нибудь гадость заложена, вроде скелета, черти, когда подохшей кошки. Отличительной особенностью этой прихожей были размалеваны неизвестным художником стены, какие-то буквы в рост человека, причем яркими цветными красками. На полу квартиры все такой же хлам, только вперемешку с обойными обрывками, туалетной бумагой и старыми потускневшими баллончиками из-под краски. Среди всего этого бардака стоял прижавший спиной к стене разведчик с АК на согнутой в локте руке и осторожно выглядывал за угол, туда, где у подобных квартир по плану должен находиться коридор с большим на двухстворчатую дверь переходом в зал. Едва услышав о нашем приближении, он резко повернулся и приставил палец к лепестку, недвусмысленно прося о тишине. Затем показал что-то еще, опять на пальцах, так что я ничего не понял. Генерал уверенно выступил вперед, повернулся всем корпусом, с ружьем на изготовку, подмигнул мне и махнул головой. «Пошли, мол, туда!» Отказываться было неудобно. Да и, честно сказать, разыгрался у меня интерес к тому времени. Тем более, что слово «улитка» никаких негативных ассоциаций не вызывает. Стараясь не шуметь, я выступил из-за спины бойца, сделал шаг вперед, зацепился за пучок проводов из электрощита. Пока освободился, поймал несколько недовольных взглядов. Потом прошел за Станиславовичем в квартиру. Разведчик прижался к стене, давая нам возможность заглянуть за угол. Сначала, само собой, это сделал генерал. Когда он повернулся, лицо его имело самый довольный вид. Глаза прищурены, как у монгола, и жестом приглашает: «Смотри!» Я зачем-то, пожав плечами, вздохнул и резко высунул голову за угол. Моему взгляду открылось нечто. Огромная раковина, почти в рост человека, гладкая, бледно-серо-зеленого цвета, слегка подрагивала в центре комнаты, на полу которой валялись внушительные куски гнилого мяса. С этих кусков текло, в некоторых копошились насекомые, запах, казалось, проникал даже сквозь удивительные маски. От него в прямом смысле слова глаза слезились. А самое ужасное, что улитка-монстр, похоже, пожирала эту гадость. Из переднего края раковины высовывался отвратительного вида темный, почти черный лоснящийся слизняк. Из того места, где у него предположительно была голова, торчали два подвижных отростка, которые, порывисто двигаясь, цепляли то один, то другой кусок разлагающейся плоти. Когда отросток подводил мясо близко, слизняк касался его и вздрагивал, словно только что замечал присутствие еды. И то ли пугался ее, то ли наоборот, это был жест удовольствия. Затем темное тело накрывало кусок, и если он не скрывался целиком, то оставшаяся его часть потом медленно втягивалась. Наконец меня грубо потянули назад. Солдат, снабдивший меня лепестками, укоризненно покачал головой и показал пальцами на уши. Я было хотел развести руками, но заметил, что Станиславович со взведенными курками на ружье делает шаг в сторону угла. Несколько мгновений, которые сильно растянулись для моего восприятия времени, я слышал только биение собственного сердца, через плотно прижатые к ушным раковинам ладони. Остальная группа, судя по всему, пользовалась берушами. А затем шарахнул выстрел, и именно шарахнул, потому что другого слова у меня к этому звуку не подберется. Мне кажется, что я даже почувствовал отдачу воздуха. А следом на меня спиной навалился сам генерал. Такого веса я не выдержал. Правда, успел убрать руки от головы и ухватить стрелка. А секундой позже заметить, как в угол, в то место, где только что стоял Станиславович, вцепилась мерзкого вида желтая кишка, увитая сеткой ярко-синих выпуклых вен и снабженная то ли клювом, то ли двумя внушительными когтями. Разведчик проскользил вперед и отработанным ударом приклада вбил клюв коготь в стену, а затем высунулся в зал и дал короткую очередь. На этот раз я чуть не взвыл от боли. Настолько сильным оказался звук близкого выстрела. Кишка сорвалась куда-то на пол, монстр взревел, высоко и омерзительно. Спустя мгновение еще три кишки вылетели из-за угла и непостижимым образом вцепились в стену. Станиславович к тому времени успел переломить ружье и поменять патроны. Как только генеральская спина перестала меня давить, я инстинктивно зажал уши руками и отступил в подъезд, с замиранием сердца наблюдая за тем, как Станиславович продавливает все три кишки плечом, выходит на открытое место и, хладнокровно вскидывая ружье, стреляет раз, крохотная задержка два. Рев монстра затухает, медленно переходя в писк, а потом обрывается и тот. Надо сказать, что сейчас я посмотрел на этого старого солдата в большом чине совершенно иначе. Раньше я считал его слабохарактерным алкашом, который не доживает, а допивает свой век и не сможет повести свой клан на штурм четвертого города. Теперь мне стало абсолютно ясно, что генерал Глеб Станиславович Войченко в нужный момент может многое взять на себя и кого угодно, и куда угодно повести. К тому же армию, которая реально умеет воевать и спокойно ходит по дикой зоне, периметр четвертого города вряд ли остановит. Конечно, утренняя зарядка и несение караульной службы — это хорошо, но куда как и недостаточно против тех, кто привык и умеет сражаться, когда и где прикажут. «Эй, индикатор!» После этой фразы меня как током ударило. Что-то не было моего грязного дружка поблизости, когда на эту тварь мы охотились. А не решил ли грязный меня швырнуть по полной программе? Какой же я нахрен индикатор после этого? А может, он не счел нужным появиться потому, что эта убогость в раковине мне даже гипотетически не грозила? Стоп! А как же тогда тот несчастный из слепого города, которого, между прочим, по моей указке пристрелили? И там этот гад грозножопый присутствовал, хотя, по сути, в меня даже стволом никто не тыкал, а здесь? Я на всякий случай прислушался. Не-а, нет здесь этого урода, или... А что, это мысль. Может, у него определенный ареал действия? Может, он из того района не ногой? Задача. Как теперь узнать? Генерал тем временем уже вплотную подошел ко мне, с левого плеча его неприятно свисала прозрачная слизь, результат соприкосновения с живыми кишками. Ружье он держал на локте, патроны с пробитыми капсулями так и остались в стволах. — Как, индикатор, глянешь, какого красавца завалили? В голосе Глеба Станиславовича звучала неподдельная гордость. Не каждый день на такую тушу выходим. Давай посмотрим, а то мои парни его сейчас быстро на съедобное и несъедобное разделают. Съедобное? Через силу усмехнулся я, не представляя, как эту тварь можно потреблять в пищу. Если съедобное, то надо идти.